Глава третья. На следующее утро Эрминтруда как раз спускалась к завтраку, когда Гарольд Уайт принес ружье. Как всегда, он вошел в парадную дверь, даже не потрудившись позвонить, и жизнерадостно пожелал Эрминтруде доброго утра. Эрминтруда сказала, что, должно быть, ее дворецкий не слышал звонка, на что Уайт, не понимавший намеков, как ни в чем не бывало, ответил: «О, я не стал звонить. Я же знал, что вы не станете возражать против моего прихода. В конце концов, мы ведь почти родственники. Кстати», — он потряс потертым кожаным футляром, — «я принес у Олли его ружьишко». «Вообще-то», — с достоинством произнесла Эрминтруда, поморщившись при виде грязного футляра, — «это не его ружье. Оно принадлежало моему покойному мужу». «Понятно. Старая добрая память», — сочувственно закивал Уайт. «Я, между прочим, ухаживал за ним, как за ребенком. Чистил, смазывал. Оба ствола теперь блестят, как стеклышко. Олли будет доволен». Эрминтруда сдержанно поблагодарила его и заметила, что отдавать ружье без футляра вполне в духе ее супруга. Правда, в ответ на замечание Уайта, что Уолли страдает рассеянностью, она тут же вспомнила о супружеской солидарности и довольно сварливо возразила, что у Уолли полно более важных забот, чем забивать голову всякими пустяками. Затем Эрминтруда сообщила Уайту, что он может сам отнести ружье в оружейную комнату, и распрощалась. «Раз уж он так свободно расхаживает по моему дому, — сказала она Мэри, — пусть сам за собой ухаживает». В эту минуту спустился князь, и Эрминтруда поспешно осведомилась, хорошо ли он спал. Оказалось, что князь не только спал лучше, чем когда бы то ни было, но вдобавок и проснулся, разбуженный отдаленным криком петуха. Вот тогда-то он, по его словам, впервые и осознал всю прелесть жизни в английской провинции. Он лежал с нескрываемым восторгом, прислушиваясь к петушиному кукареканью. Незабываемое впечатление. «Очень приятно», — с сомнением произнесла Эрминтруда, опасливо осведомившись. Князь тут же поспешил ее успокоить. Не помешали ли петухи его ночному отдыху? Припозднившийся к завтраку Уолли появился в столовой в сопровождении князя Спаниеля и в течение нескольких минут объяснял князю-человеку необходимость участия собаки в их охотничьей вылазке. «Но, разумеется!» — вскричал князь. «Очень рад, что вы это понимаете», — сказал Уолли. «Признаться, меня чертовски беспокоил этот вопрос. Неприятно, согласитесь, когда на одно и то же имя откликаются и человек, и пес. Весьма щекотливая ситуация». «Понимаю. Вы опасаетесь, что, закричав «князь к ноге», увидите, как я подползаю к вам на брюхе, прижимая уши и виляя хвостом», — заулыбался князь. «Давайте договоримся так. Если я вам понадоблюсь, то кричите «Ворошашвили!» и дело с концом». «Это, конечно, верно», — кивнул Олли. «Но у меня прескверная память на фамилии. У нас это семейное». Эрминтруда, которая в течение последних нескольких минут безуспешно пыталась перехватить взгляд у Олли, воспользовалась секундным замешательством, чтобы познакомить князя с остальными охотниками. Оказалось, что компанию ему и Олли составят Роберт Стил, Хью Диринг и доктор Честер. «Доктор – прекрасный стрелок», — заметила Мэри, вскинув голову. — «Да и Роберту Стилу охотиться не впервой, а вот Хью, по-моему, особой меткостью не отличается. Зато сами вы, я уверена, стреляете отменно». Князь расцвел и тут же принялся, правда, не слишком настойчиво, преуменьшать свои охотничьи достоинства. Закончил он тем, что пригласил Мэри поохотиться вместе с ними. — «Благодарю, князь, но я стрелять не умею». В эту минуту в раскрытую балконную дверь шагнула с террасы Вики, которая, судя по ее словам, слышала их разговор. «Зато я умею», — с места в карьер заявила она. «Пожалуй, я составлю вам компанию». «О, нет, прошу тебя!» — воскликнула Эрминтруда. «Я с ума сойду от беспокойства!» Заметив, наконец, князя, вскочившего при ее появлении, Вики с тонкой улыбкой сказала: «Доброе утро!» «Нет, пожалуй, вам все же придется обойтись без меня. Я забыла, что обещала Алану пойти с ним». «Куда?» — насторожилась Эрминтруда. Вики выбрала себе персик поспелее и уселась на стул, который любезно придвинул ей князь. «Нужно же хоть как-то скрасить человеку существование», — сказала она, смачно кусая сочный плод. «Тем более, что Джанет палец о палец не ударит, чтобы ему помочь». «На мой взгляд, Алану повезло, что он вообще сумел в наши дни устроиться хоть на какую-то работу», — заметила Эрминтруда. «Все адвокаты — сухари и зануды», — пробормотала Вики. «А я вот считаю, что это очень достойная и респектабельная профессия», — проронила Эрминтруда. «Послушай совета матери. Скажи Алану, чтобы перестал болтать всякую ерунду, а лучше занялся бы своими прямыми обязанностями». «Лично я не хотела бы стать адвокатом», — задумчиво произнесла Вики. «Должно быть, и не стану». «Вы говорите о том молодом человеке, который был здесь вчера вечером?» — осведомился князь. «Очень серьезный юноша». «Он вам очень нравится, Вики?» «На мой взгляд, он чуть скучноват». «Что вы? Он ведь стихи пишет», — заявила Вики. «Причем отнюдь не просто рифмованные вирши. Мамочка, я могу взять корзинку для пикника?» «Но, деточка, разве ты не будешь обедать с нами на природе?» — озабоченно спросила Эрминтруда. «Во время охоты». «Мы с Мэри тоже идем». «О, нет», — Вики замотала головой. «Сперва я ведь сама хотела пострелять, но потом передумала. К тому же я терпеть не могу пироги с дичью и мясной пудинг». «Вики, вы так жестоки с нами», — возразил князь. «Променяли наше общество на поэта». «Ничего, надеюсь, вы и без меня отлично проведете время», — хихикнула Вики. Олли с князем вышли на террасу, а Эрминтруда воспользовалась их отсутствием, чтобы напутствовать дочь. Ей и так уже казалось, что Вики уделяет Алану слишком много внимания. «Смотри, как бы он не вбил себе в голову чего-нибудь лишнего», — сказала она. «Постарайся хотя бы не поощрять его ухаживание». «Да, мамусик, ты права», — пропела голосом пай-девочки Вики. «Тем более, что я еще не решила, держать ли будущего мужа под каблуком или быть покорной и во всем уступать». «Вики, ты просто невозможна», — вздохнула Мэри. Вики скорчила шаловливую мордашку, сделала реверанс и выскочила из комнаты, хохоча во все горло. «На вашем месте, тетушка Эрми», — сказала Мэри, — «я бы отпустила ее в театр. Пусть поступает, как считает лучше». «Господи, что за ужасный вздор!» — воскликнула Эрминтруда, меняясь в лице. «Ее покойный папочка перевернулся бы в могиле, услышав тебя. Его, правда, кремировали, но в противном случае он бы непременно перевернулся». «Но с какой стати?» — возмутилась Мэри. «Вы ведь и сами выступали на сцене». «Да, милая. Но Вики я на пушечный выстрел к сцене не пущу. Хотя артистические наклонности у девочки, конечно, есть», — со вздохом добавила Эрминтруда. «Ну а насчет Алана...» «Можете не волноваться», — заверила ее Мэри. «Я убеждена, что между ними не может быть ничего серьезного». «Надеюсь, что ты права, хотя мне все равно неспокойно. Как будто у меня и так мало забот, а тут еще и это вот свалилось». Впрочем, забот у Эрминтруды прибавилось буквально пару минут спустя. Заметив накануне, что на обшлаге пиджака у Олли недостает пуговицы, она разыскала утром пиджак, принесла в мастерскую и, машинально сунув руку в карман, обнаружила там конверт, адресованный Олли и надписанный неряшливым и безграмотным почерком. И вот сейчас Эрминтруда, не видевшая ничего зазорного в том, чтобы копаться в мужниной корреспонденции, вспомнила про письмо и вынула его из конверта, заметив вскользь, что только Уолли способен оставлять личные письма в пиджаках. Мэри невнятно поддакнула, продолжая подсчитывать недельные расходы. Ее внимание привлекло судорожное восклицание. «Мэри! О, Господи! Боже мой, Боже, какой кошмар! За что мне такое?» Мэри быстро обернулась, распознав в голосе Эрминтруды трагические нотки, перемешанные с гневом. «Что случилось?» — испуганно спросила она. «Вот, прочитай!» — театрально произнесла Эрминтруда, величественно протягивая Мэри злополучное письмо. Однако стоило Мэри взять его, как она спохватилась. «О нет, что я делаю? Верни мне его, милочка! Тебе нельзя читать! Ведь он как-никак твой кузен и опекун!» Мэри протянула ей письмо, но не удержалась от восклицания. «Право, тетушка, не стоило вам его читать. Не знаю, в чем дело, но, быть может, вам лучше сделать вид, что вы ничего не знаете?» Щеки Эрминтруды залились румянцем. «Что? Притвориться? Сделать вид, что я не знаю, как мой муженек обрюхатил какую-то грязную девку?» «Нет, девочка моя, если ты считаешь, что я каменная, то ты глубоко заблуждаешься». Мэри привыкла к сумасбродству Уолли, но слова Эрминтруды ее напугали. «Тетушка, а вы не могли ошибиться? Ха-ха, вот, почитай сама». «Но, тетя Эрми, ведь чужие письма читать нельзя». «Да? Можно только без конца тянуть из жены деньги, чтобы тратить их на всяких потаскух?» Вики, впорхнувшая как раз в эту минуту, с интересом спросила: «О ком речь?» «О твоем драгоценном отчиме», — рявкнула Эрминтруда. Глаза Вики расширились. «Неужели? Вот молодчина! Надо же! А я-то думала, что его это больше уже не интересует!» «Вики, как ты можешь?» Негодующе вскричала Мэри. «А что тут такого?» Вики невинно захлопала пушистыми ресницами. «Мамочка, а каким образом ты его разоблачила? Теперь Олли, должно быть, предстал перед тобой в новом свете?» Мэри решила на время позабыть о приличиях и прочитать злосчастное письмо. Подписано оно было неким Перси Бейкером, братом угодившей в беду девицы. Мэри прежде не сталкивалась с подобными посланиями, но, будучи не только образованной, но и достаточно смышленой, она сразу поняла, что речь идет о шантаже. Несмотря на неграмотность, угрозы выглядели вполне впечатляющими, а заканчивалось письмо обещанием автора нагрянуть в Пейлингс, если Уолли немедленно не ответит. Длительный опыт общения с Уолли позволил Мэри предположить, что, спрятав письмо в карман, беспечный Уолли тут же позабыл о нем. Она подняла голову. «Письмо написано в начале недели. Сегодня суббота. Он ведь и вправду может нагрянуть». Вики взяла у нее письмо. «Не будь собакой на сене, Мэри. Дай и другим почитать». «Ой, я никогда не встречала живую девушку по имени Глэдис». «Это уже чересчур», заговорила Эрминтруда, нервно теребя подол платья. «Это переходит всякие границы. Бог свидетель, я не ханжа. Но когда от твоего собственного мужа косяком беременеют местные девчонки...» «Случись это в Лондоне, я бы и словом не обмолвилась. Все мужчины-распутники, это мы и сами знаем. Но там, по крайней мере, все было бы шито-крыто. Но здесь... Развести уйму развратных шмакодявок буквально у меня под носом? Как мне теперь людям в глаза смотреть? О, мамочка, ты у меня такая тонкая и современная!» — скричала Вики. «Какая-нибудь консервативная дамочка и бровью бы не повела, ведь в прежние времена у всех сквайров были десятки ублюдков». «Не смей произносить это ужасное слово!» — потребовала Эрминтруда. «Сказала бы хоть незаконнорожденных детей!» Не говоря уж о том, что Уолли вовсе не сквайр и никогда им не был. «Может быть, все не так страшно», — — робко вставила Мэри, возвращая Эрминтруде письмо. «То есть дядюшка, конечно, знаком с этой Глэдис, но, возможно, вовсе не он причина ее беременности. Судя по всему, девица довольно распутная. Нельзя ведь предположить, что она влюбилась в дядюшку, верно? Очевидно, она считает его человеком состоятельным, а ее братец пытается выудить у него деньги. По-моему, тетя Эрми, вам не из-за чего так расстраиваться. От правды не убежишь. А дядюшка, вы это давно знали, всегда был охоч до женских юбок». «Да, но до такого еще никогда не доходило», — ответила Эрминтруда. «Все остальное я терпела, но с этим мириться не желаю. Неужели ты не понимаешь, как он меня оскорбил? Для других я по-прежнему молода и красива, а вот собственный супруг меня старухой делает. Ну нет, это ему даром не сойдет. Да еще и посмел связаться с какой-то дрянной девчонкой из Фриттона. В довершение неприятностей». «Мамулечка», — увещевающе произнесла Вики, «ты такая замечательная и редкая женщина, что бедную Олли просто сбит с толку. Не привык он к такой жизни. Вообще-то говоря, все это ужасно печально. Совсем как из какого-нибудь русского романа. Я бы ничуть не удивилась, узнав, что ты тоже из той уникальной плеяды женщин, которых всю жизнь не понимали и недооценивали». Мэри эта напыщенная речь показалась насквозь фальшивой, а вот на Эрминтруду, напротив, оказала самое благотворное действие. Опозоренной неверным супругом женщине было приятно сознавать себя сродни Анне Карениной. Расчувствовавшись, она даже призналась, что и впрямь ощущает в себе необычайную глубину. «Да, мамусик, ты совершенно права», — льстивым голосом воскликнула Вики. «В этом смысле ты напоминаешь мне загадочное горное озеро. Ты такая же глубокая и непостижимая». Сравнение с загадочным озером, похоже, польстило Эрминтруде. Но вместе с тем было очевидно, что история с Олли здорово выбила ее из колеи. На ее щеках играл неестественный румянец, а глаза лихорадочно блестели. Не ускользнула от внимания Мэри и несвойственная Эрминтруде внезапность, с которой та, вдруг оборвав разговор на предыдущую тему, заговорила о предстоящем званом ужине. Судя по всему, Вики тоже почувствовала это. Во всяком случае, выходя вслед за Мэри из комнаты, она грустно заметила, что обстановка здорово накалилась. «Похоже, вулкан вот-вот проснется», — сказала она. «В воздухе уже отчетливо пахнет серой». Мэри смолчала, и Вики, не дождавшись ответа, добавила: «Мне кажется, не стоит ей разводиться. А ты как думаешь?» «Может, здесь вообще случилось какое-то недоразумение?» — с надеждой произнесла Мэри. «Маловероятно», — покачала головой Вики. «Бедняжка. Жаль, что она не захотела выговориться сразу. Боюсь, сейчас она пойдет плакаться в жилетку Роберту Стилу». «Нельзя этого допустить», — быстро сказала Мэри. «Боюсь, что уже поздно», — развела руками Вики. Мэри отправилась на поиски Эрминтруды, полное желание возобновить беседу на прерванную тему, но Эрминтруда сухо сказала, что не хочет говорить того, о чем впоследствии может пожалеть. К удивлению Мэри, она добавила, что не отказалась от намерения присоединиться к охотничьему отряду на обед. Около часа дня обе женщины погрузились в массивный автомобиль Эрминтруды и отправились в условленное место, где вскоре к ним присоединились и мужчины. Горькие мысли Эрминтруды вмиг рассеялись, когда она узнала о том, что утреннюю забаву едва не омрачил крайне досадный случай. «Мы едва не добавили шляпу нашего любезного хозяина к вашим охотничьим трофеям, крупиночка моя», — сказал князь со смехом, плохо вязавшимся с мрачной физиономией Стила или страдальчески кислой миной Уолли. «Да, вам-то хорошо смеяться», — покачал головой Уолли. «Ха-ха! А вот мне, признаться, было не до смеха». «Но что случилось?» — спросила Мэри. Хью, на которого она устремила пытливый взгляд, с улыбкой развел руками. «Я тут ни при чем». «Не поясничай», — строго сказала Мэри. «Что у вас тряслось? Несчастный случай?» «Да ничего не случилось», — отмахнулся Стил. «Да, ровным счетом ничего», — обиженно возопил Олли. «Если не считать того, что в меня разрядили двустволку и едва не превратили в решето». «Когда охотник без спроса покидает свой номер, он сам напрашивается, чтобы его продырявили», — произнес Стил. «Ну сколько можно повторять одно и то же?» — возмутился Уолли. «Говорю я вам, никуда я не отлучался!» Доктор Честер, флегматичный мужчина лет 40, вставил. «Картер, дорогой мой, вы же точно переместились. Чего тут спорить? По счастью, все обошлось. Это самое главное». Уолли вконец вышел из себя и потребовал, чтобы ему объяснили, каким образом он мог переместиться без собственного ведома. «Очень просто», — спокойно пояснил доктор. «Достаточно просто этого не заметить». «О, здравствуйте, Мэри. А где наша юная озорница Вики? Вы ее не взяли с собой?» «Нет, она отправилась на пикник с Аланом Уайтом». Мэри взяла доктора под локоть и увлекла чуть в сторону от остальных. «Моррис, расскажите мне, что случилось на самом деле?» «Да ничего особенного». «Не обижайтесь, но ваш кузен один из самых опасных партнеров по охоте, какие мне только попадались. Вместо того, чтобы стоять на своем номере, как положено, он бродил по кустарнику, и его едва не подстрелили». «Кто?» Подгоняемая безотчетным страхом, выпалила Мэри. Внимательные серые глаза доктора пристально уставились на нее. «Стил, должно быть. Или Варасашвили. А что?» «О, да я просто так», — сказала Мэри. «Так похоже на Олли бесцельно слоняться туда-сюда. Должно быть, он даже сам этого не заметил. А князь хорошо стреляет?» «Да. Очень даже». Доктор показался Мэри более неразговорчивым, чем обычно. Оставив его, она подошла к остальным охотникам и очутилась в самом центре жаркого спора. Уолли так и сыпал намеками, смысл которых сводился к тому, что на его жизнь кто-то покушался. Улыбка князя уже выглядела натянутой, а Стил, махнув рукой, покинул споривших и заговорил с Эрминтрудой. «Господи, какая нелепость!» — всплеснул руками князь. «Ну кто, дорогой мой Картер, может желать вашей смерти?» «Вот в том-то и заковыка», — загадочно произнес Уолли. «Этого я не знаю. Пока». Хью, взиравший на них с видимым любопытством, вынул изо рта трубку и сказал Мэри: «Ну дает Уолли. Что-то твой родственничек сегодня чересчур разошелся. Какая муха его укусила?» «Сама не понимаю», — пожала плечами Мэри. «Но он и в самом деле оставил свое место». «Не знаю, я был далеко. Стил и этот расфуфыренный князь уверяют, будто бы он ушел. А им виднее. А куда делась Вики?» «Отправилась на пикник с Аланом Уайтом. Вечером увидитесь». «Ты чем-то встревожена?» — спросил Хью. «Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего. Может быть, чуть понервничала только. Вики нас завела своими дурацкими разговорами о всяких страстях-мордастях, а я приняла их слишком близко к сердцу». «О, Господи! Вот несносная девчонка!» Тем временем Эрминтруда учинила охотникам настоящий допрос. Едва не постигшее Олли несчастье мигом заставила ее позабыть все прегрешения незадачливого супруга. Она долго ахала и охала, но закончила тем, что обвинила уже готового лезть на стенку Олли, что он сам виноват. Нечего, дескать, было шастать, где не надо. И обиженный Олли в ответ принялся язвить, а Эрминтруда, которая, как и многие другие не слишком образованные люди, не выносила сарказма по своему адресу, тут же намекнула, что знает о письме от Перси Бейкера. Олли встревожился и заметно увял, да и остальным стало явно не по себе. Даже Хью, не слишком замечавшему, что творится вокруг, казалось, что он сидит на краю огнедышащего вулкана. Обед проходил в натянутой обстановке. Олли больше молчал. Стил почти беспрерывно беседовал с Эрминтрудой, а князь расточал свое обаяние налево и направо. То ли чтобы вывести из себя соперника, то ли желая обратить на себя внимание Эрминтруды. Внезапно Хью осознал, что ни один из них не замечает, что кузен Мэри отодвинут на второй план. Ни Стил, ни князь не обращали на него ни малейшего внимания. То ли считали это ниже своего достоинства, то ли Олли для них вовсе не существовал. Хью славился своим чувством юмора, однако ситуация, несмотря на очевидные признаки фарса, его отнюдь не смешила. Он сразу ощутил себя не в своей тарелке. Когда обед подошел к концу, Мэри почувствовала невольное облегчение, ведь ее происходящее волновало куда больше, чем Хью. Она поговорила с Уолли, который жался к ней, как нашкодивший щенок. Полная противоположность напористому и развязному Стилу или обольстительному князю. Эрминтруда, эдкая мурлыкающая киска, уже в открытую совершенно напропалую кокетничала с обоими ухажерами. Мэри вдруг показалось, что сама она видит их насквозь. Животную похотливость Стила и холодную расчетливость князя. «Неужели у Эрминтруды на глазах шоры?» — подумала она. Она со вздохом отвела глаза в сторону и встретила понимающий взгляд доктора. В ту минуту он промолчал. Но позже, когда обед закончился, предложил Мэри пройтись до машины, а по пути спросил. «Не переживайте из-за такой ерунды, Мэри». Мэри испуганно вздрогнула и не нашла ничего лучшего, чем ответить: «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Уверен, что понимаете. Не стоит презирать Эрминтруду. Умные люди, а вы, моя милая, безусловно, из их числа, должны относиться к таким женщинам снисходительно». Мэри сдержанно рассмеялась. «Я не думала, что по моему лицу так легко догадаться о моих мыслях». Доктор улыбнулся, но ничего не сказал. Мэри поспешно добавила: «Вообще-то я вовсе не осуждаю тетю Эрми. Я ведь очень к ней привязана. Как и вы, наверное». Доктор, казалось, изумился, но ответил сразу: «Да, я и впрямь питаю к ней самые теплые чувства. В свое время она меня здорово выручила». «Вот как? Я и не знала», — проговорила Мэри, осознав, что ступает по тонкому льду. Они уже подошли к машине. Мэри вновь уселась рядом с Эрминтрудой, и они медленно покатили в Пейлингс. Эрминтруда принялась на все лады чистить погоду и уже больше не напоминала мурлыкающую кошечку. При виде Вики, безмятежно раскачивающейся в гамаке в тени огромного вяза на южной лужайке, Мэри удивилась. Она не ожидала, что девочка вернется до их приезда. Эрминтруда решила передохнуть перед чаем и отправилась к себе в спальню, поэтому с дочерью разминулась. А Мэри заметила Вики из окна гостиной и решила узнать, почему пикник завершился так скоро. Вики, должно быть, решившая, что на улице жара, на сей раз предпочла прочей одежде купальник. Заметив Мэри, она скрестила на груди руки и заговорила измученным голосом: «Представляешь, он, оказывается, собрался почитать мне свои стихи, а там ведь наверняка муравьи кишмя кишат, или, может, чертополохом все заросло. Так, по крайней мере, всегда случается, когда я собираюсь поваляться на травке. Да и вообще меня уже мутит от всех россказней про целительную силу земли матушки. Да и настроение у меня было не первобытное. Словом, я сказала, что хочу вернуться домой». Мэри покачала головой. «Надо же, бедный Алан. Он обиделся?» «Конечно, но это ему пойдет только на пользу», — серьезным видом заявила Вики. «Ведь все великие поэты очень страдали из-за несчастной любви. Верно?» «Да и вообще оказалось, что я поступила очень правильно, потому что ты угадала, насчет этого типа». «Какого типа?» «Ну, Перси, который написал Олли это дурацкое письмо». «Лично я ничего дурацкого в нем не нахожу. Да и вообще, что ты имеешь в виду? Что именно я угадала?» «Насчет того, что он к нам нагрянет. Он и впрямь сюда приходил». «Вики, когда?» «Да часа полтора назад. Оказывается, живет он вовсе не во Фриттоне, а в Бернстайде, так что весть о существовании бедняжки Эрминтруды явилась для него тяжким ударом». «Ты хочешь сказать, он не знал о том, что дядюшка Уолли женат?» «О-о-о! Ведь Глэдис ему этого не сказала. Когда он мне в этом признался, я ему так посочувствовала, что даже пожалела, что нарядилась купальщицей, а не викторианской дамой. Впрочем, возможно, это и не оказало бы на него влияния, потому что он уже успел к тому времени проникнуться окружающей роскошью и начал сыпать проклятиями по поводу богатеньких плутократов и нести всякий вздор про коммунистов и красные флаги. Мне стало скучно, потому что в свое время Алан мне все уши прожужжал про прелести коммунизма, когда можно будет ничего не делать и грести денежки лопатой». «Послушай, Вики, неужели ты и впрямь взяла на себя такую ответственность и поговорила с этим молодым человеком?» «Разумеется. И, по-моему, вышло довольно удачно. Я ведь рассказала ему, что Олли беден, как церковная крыса. В ответ он принялся распинаться об обманщиках, которые соблазняют невинных девушек. На мой взгляд, это полная ерунда. Не все ли равно, богатый или бедный, соблазняет невинных девушек?» Перси тогда снова заговорил как Алан, и мне все это надоело. Я сказала, чтобы он убирался. «Вики, прошу тебя, давай поговорим серьезно. Я, конечно, рада, что у тебя хватило здравого смысла не обсуждать с ним подробности этого грязного дела, но скажи мне одно, что он собирается предпринять дальше?» «Не знаю», — ответила Вики, состроив серьезную мордашку. «Он сказал, что на месте у Олли прятаться бы от него не стал, потому что он все равно его из-под земли выкопает. Но мне показалось, что он малость поостыл. Ведь он не знает, что Олли женат, а его сестра, которая продает входные билеты в кинотеатре «Ригал», видела Эрминтруду с Олли сотни раз». «Так она билетерша в «Ригале»?» — воскликнула Мэри. «Это веснущатая пигалица! Боже мой! Просто не могу поверить!» «Мэри, ты говоришь о девчонке из Эдеона?» Глэдис, тощая образина в атласном платье, непристойно обтягивающем ее торчащие ребра. «О, Господи!» — простонала Мэри, хватаясь за голову. «И что? Он вернется?» «Наверное. Пообещал, во всяком случае. Придется Эрминтруде от него откупиться. Хотя это и довольно противно. Перси-то хоть парень ничего, а вот такой мымры, как его Глэдис, свет Божий еще не видывал». «Она не станет платить», — глухо произнесла Мэри. «Я уверена, что не станет. О, Боже! Ну и уикенд выдался».